«Стиль ампир — это не мещанская прихоть, а потребность души», — продолжала Инга. «Все мы умрем одинаково», — говорил мой друг Соловейчик, — «но в разных постелях». Конец речи был не понят, но одобрен.